Алло? Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. А у вас процессор Intel Core в продаже имеется? Чего? Процессор Intel Core у вас в продаже имеется? Пошел ты нахуй, блять, у меня не магазин, ты что, охуел? Вы объявление в интернет выкладывали, типа, если процессоры там недорого, 1000. Нахуй вместе с интернетом!